Глава 34. Обсессивно-компульсивное расстройство. Медицинская отрасль обучила медработников говорить на языке людей с ОКР, называя все его специфические и редкие симптомы. Это заставляет человека с ОКР поверить, что медицинская индустрия знает все о его конкретном состоянии. Если копнуть глубже, можно узнать совсем другую историю. Именно тогда вы обнаружите, что в учебниках, исследованиях и на конференциях говорится, что ОКР вызвано генетикой, и подразумевается, что вы сами являетесь причиной своего ОКР. Между тем, медицинская индустрия знает об ОКР меньше, чем о любом другом симптоме или заболевании. Правда заключается в том, что именно люди с ОКР научили медицину всему, что она знает на сегодняшний день. А это сводится к сложному, иногда уникальному и обширному набору симптомов, которыми может страдать человек. Каталогизация проявлений ОКР в медицинской индустрии зашла так далеко, что в список его симптомов попали практически все психические расстройства, заболевания и отклонения. Если у вас есть тревожность, они заявляют, что это ОКР. Если необъяснимая грусть, это ОКР. Если вы переживаете по любому поводу, вас больше не называют беспокойным человеком, а говорят, что у вас ОКР. Если вы страдаете от любого из сотен симптомов, с которыми люди сталкиваются на эмоциональном, психическом и духовном уровнях, это приравнивается к ОКР. Даже в случаях, когда серьезные психические расстройства приводили к ужасным преступлениям, некоторые из них объяснялись так. У этих людей ОКР. Но совершающие такие злодеяния не страдают ОКР. У них другие психические заболевания, которые и привели их к совершению ужасных поступков. По какой-то причине медицинская отрасль в сочетании с индустрией психиатрии и психического здоровья намеренно создали огромный зонтик ОКР и включили в него все психические заболевания. Я говорю это, чтобы защитить всех, кто узнает правду о своем ОКР. Люди с ОКР не являются опасными. Они неплохие люди. Когда вы слышите, что страшные агрессивные психические заболевания относят к категории ОКР, поймите, что вы к ней не относитесь. Вы не совершаете преднамеренных ужасных поступков по отношению к другим. Вы хороший человек, который борется с тем, о чем вы сейчас узнаете подробнее. Депрессия, тики, спутанность сознания, тревожность, причинение вреда себе, попытки самоубийства, биполярное расстройство, СДВГ, шизофрения, взрывные приступы гнева – все это также не является ОКР. Проблема в том, что молодые поколения борются с таким количеством эмоциональных и психических расстройств, что индустрия создала воронку для ОКР, чтобы поместить их всех в машину ОКР. Если человек просто испытывает какие-то сомнения относительно самого себя, это может попасть в категорию ОКР. Если он испытывает недостаток уверенности в себе, это также может приравниваться к ОКР. Медицинская отрасль, включая альтернативную медицину, смешивает всех этих людей в одну кучу. Индустрия создала подкатегории ОКР, чтобы вы могли подыскать себе подходящее место. Это делается для того, чтобы вы чувствовали себя услышанными и в безопасности, в то время как индустрия еще очень далека от решения или устранения проблемы. Ваше истинное ОКР по-прежнему находится под зонтиком ОКР с целым рядом других подкатегорий, которые не имеют ничего общего с этим расстройством. Да, ОКР существует, и у некоторых оно может доходить до уровня, когда человек становится совершенно изнуренным и беспомощным. И да, у кого-то легкая форма расстройства, а у кого-то тяжелая. Сострадательные, заботливые терапевты не виноваты в том, что к ОКР причисляют так много других заболеваний. Эта индустрия, стоящая над этими профессионалами, обучает их видеть ОКР так, как она хочет, чтобы они его видели. В результате это привело к большой путанице для людей, страдающих ОКР. Медицинская индустрия утверждает, что люди с этим расстройством составляют лишь незначительную часть населения. Однако объединение стольких симптомов и состояний в диагноз ОКР привело к тому, что более 95% населения США могут быть названы больными этим расстройством. Это звучит довольно противоречиво. Сейчас они даже утверждают, что беспокойство о микробах – это тоже ОКР. Если это так, то у миллиардов людей на планете, обеспокоенных недавней чумой, имеется ОКР. Но беспокойство о микробах – это вовсе не ОКР. ОКР, вызванное воздействием токсичных тяжелых металлов. Наиболее распространенной причиной ОКР является присутствие в мозге токсичных тяжелых металлов, причем симптомы усиливаются в связи с выпуском новых продуктов химической промышленности. Если говорить более конкретно, это расстройство часто возникает из-за сочетания ртути, алюминия и меди. Если у вас очень легкая форма ОКР, возможно, у вас присутствует меньше металлов, как типов металлов, так и их количество, в меньшей части мест головного мозга и его ствола. Ртуть – это ключевой компонент для создания выраженного ОКР. Это самый токсичный тяжелый металл, оказывающий негативное влияние на мозг. Если человек одновременно страдает от другого заболевания, вызванного вредными металлами, тревожности, депрессии, тумана в голове, биполярного расстройства, СДВГ, тяжелого нарушения пищевого поведения, эти состояния усугубляют друг друга, создавая форму ОКР, которой гораздо труднее управлять или противостоять. Токсичные металлы в мозге, как вы уже узнали, могут частично передаваться по наследству. Мы также можем в значительной степени подвергаться воздействию вредных металлов из окружающей среды. От расположения металлов, их вида и сочетания зависит, разовьется ли у человека ОКР, тревожность, депрессия или все три заболевания. Это также влияет на то, будет ли это заболевание длительным или временным, постоянным или с эпизодами один раз в год, или же будет проявляться периодически на протяжении всей жизни. Отличительной чертой ОКР является то, что оно, как правило, возникает из-за значительных скоплений металлов по сравнению с более мелкими металлическими частицами, рассеянными по всему мозгу. ОКР – это результат концентрации токсичных тяжелых металлов в тканях мозга. Чем больше отложения, тем тяжелее расстройство. И наоборот. При депрессии или тревожности, когда электрический импульс проходит по нейрону посредством химического вещества нейротрансмиттера и достигает ткани мозга, вредные металлы не будут образовывать настолько большие барьеры, что станут блокировать ток. Соответственно, импульс все же сможет пройти в ткани мозга. Он может быть ослаблен, потому что при депрессии и тревожности в мозге часто рассеяны токсичные металлы и, возможно, нейротоксины, поэтому электричество может проходить не совсем правильным образом. Тем не менее, оно не будет остановлено полностью. Или у человека, страдающего тревожностью или депрессией, в мозге также может быть большее отложение металлов, что одновременно приводит к ОКР. Вот почему эти состояния так часто объединяют вместе. Почему возникают циклы ОКР? При этом расстройстве крупный самородок тяжелых металлов, понятие относительное, это отложение все же настолько мизерное, что его невозможно увидеть человеческим глазом. Когда электрический импульс, передающий сигнал, проходит по нейрону и пытается проникнуть в ткань мозга, где есть отложение металлов, он попадает прямо в металл и начинает отражаться в другую сторону. Этот обратный ход электрического импульса и создает условия для возникновения ОКР. Направляясь по тому же пути к этому реверсивному электрическому импульсу, другой импульс уже несет тот же или похожий сигнал, подобно маленькому огненному шарику. Чтобы передать его, может потребоваться более одного электрического импульса. Эта последовательность импульсов похожа на то, как если бы вы ехали по дороге со скоростью 105 км в час, а сзади вас ехали бы другие машины, и вдруг вы нажали на тормоза, перевели машину на задний ход и начали двигаться назад со скоростью 105 км в час, в то время как машины сзади продолжали бы к вам приближаться. Оба импульса, несущие сигналы, врезаются друг в друга на середине нейронной магистрали. В результате этого они либо взрываются, либо удар приводит к тому, что один электрический импульс полностью покидает нейрон. Поскольку импульс, содержавший мысль, которую человек думал, просто взорвался или сошел с рельсов и поэтому не достиг места назначения, человек чувствует себя неудовлетворенным. Для сознания это становится незавершенным делом. В результате человек начинает зацикливаться, потому что сигнал не завершил свой путь и не был полностью обработан. Если импульс не взрывается, а отскакивает от нейрона и рассеивается вместе с находящейся в нем информацией, может возникнуть высокий уровень фрустрации, сопровождающий ОКР. Тем временем очередной электрический импульс движется по нейрону, ударяется о стенку того же металлического отложения и возвращается в обратную сторону, и процесс запускается снова. Этот цикл будет повторяться, пока электрический импульс, несущий сигнал, не обогнет металлическую стенку и не продолжит свой путь. Разнообразие повторяющихся мыслей зависит от разновидности металла. От типа металла или его смеси и расположения в разных местах мозга может зависеть, будут ли они более сумасбродными или пугающими, и будут ли они иметь большую продолжительность. Например, если речь идет о ртутных отложениях, этот металл имеет тенденцию отражать электричество дальше, чем другие металлы. Ртуть может направить его обратно по нервному пути с большей энергией и силой, создавая больший взрыв при столкновении со следующим электрическим импульсом. Цикл ОКР может создать огромный стресс. После достаточного количества минут или даже часов, в течение которых человек борется с этим повторяющимся циклом, мозг обнаруживает чудесную способность временно удерживать следующий электрический импульс от прохождения по нейрону. Это происходит потому, что из-за сильной нагрузки во время интенсивного цикла ОКР мозг фиксирует наличие проблемы и пытается ее расшифровать. Мозг будет дожидаться, пока последний ток отскочит от металлической стенки, вернется в ткани, откуда он пришел, и тогда попытается найти другой путь. Самое подходящее время, чтобы мозг сделал эту расшифровку, когда человек засыпает. Этот процесс может быть трудным, если человек находится в горячке цикла ОКР. Обычно он настолько обессиливает, что погружается в сон. Когда человек спит, мозг может восстановить резервы и найти силы для осуществления этой декодирующей защиты. Иногда после пробуждения та же мысль может вернуться по первоначальному пути, что приведет к новому циклу ОКР. Однако многим борющимся с ОКР сон позволяет полностью изменить путь хода мысли, так что после пробуждения человек начинает все с чистого листа, временно освобождаясь от этого расстройства. Что чувствует человек, страдающий ОКР? Повторяющиеся действия при ОКР имеют прямое отношение к тем электрическим импульсам, которые ударяются о металлическую стенку отложения. Это создает ощущение незавершенности, неудовлетворенности любой задачей, мыслью или действием, которое вы выполняете в тот момент, когда это происходит. ОКР у всех протекает по-разному. Какую бы повседневную мысль или действие, желанное или нежеланное, вы не пытались задумать или достичь, проигнорировать или избежать, если электрическому импульсу мешает отложение тяжелого металла, когда вы думаете или делаете это, у вас возникнет ощущение, что мысль, действие или намерение остались незавершенными. Это приводит к желанию переделать или переосмыслить его, даже если оно уже завершено. Мы можем повторять мысль, задачу, намерение или действие снова и снова, даже если это нам неприятно и кажется пугающим. Отложения тяжелых металлов, особенно меняющие форму ртути, могут находиться в любом месте мозга, и это влияет на то, что именно человеку хочется повторять, потому что разные участки мозга могут порождать разные мысли. Одним из примеров навязчивого состояния при ОКР может быть ощущение, что вы не полностью выразили мысль. Вам может казаться, что вы не сказали всего, что хотели, или что вас не услышали, и в результате возникает необходимость повернуться и высказать кому-нибудь, что у вас на уме. Это может происходить снова и снова из-за отложения ртути в области мозга, используемой при общении с другими людьми. Другой пример, когда отложения металла находятся в той части мозга, которая задействуется в процессе творческого самовыражения. Это может вызвать ощущение, что ваши картины так и остаются незавершенными, заставляя вас лихорадочно работать над тем, чтобы довести до совершенства часть картины или чувства, что вы никак не можете разродиться дизайном одежды, поэтому вам приходится переделывать ее снова и снова, так и не приходя к ощущению законченности. Из-за наличия отложений тяжелых металлов в различных областях мозга у вас также может быть несколько разновидностей ОКР одновременно, что приводит к различным типам незавершенных чувств, мыслей или действий, как желательных, так и нежелательных. При навязчивых и компульсивных мыслях и действиях может показаться, что двигаться дальше, не повторяя их, практически невозможно. Если человеку помешали повторять то, что он делал, он часто испытывает тревогу из-за того, что это не закончено. Кроме того, у человека с ОКР может присутствовать тревожность, как отдельное заболевание, спровоцированное этим расстройством. Зная, какое разочарование ОКР-поведение может вызывать у других людей в вашей жизни, вы и сами, вероятно, испытываете не меньшее. Наличие этого состояния не значит, что с вами что-то не так, как с человеком. Правда в том, что вы можете стать пленником своего расстройства. Медицинская индустрия предпочитает называть ОКР психическим заболеванием. Это не совсем верно. У человека может быть серьезное психическое заболевание, когда он опасен для себя и окружающих, и при этом еще и ОКР. Однако ОКР не является психическим заболеванием. Это обструктивная физическая травма. Когда в человека попадает пуля, его ведь не считают больным, его считают раненым, иногда очень тяжело. Пуля определяется как инородное тело. Это помеха из внешнего источника. Токсичный тяжелый металл в мозге – это тоже помеха из внешнего источника, а не хроническое заболевание как таковое. ОКР может сосуществовать с хроническими заболеваниями. Например, если у человека с отложением ртути в мозге, вызывающим это расстройство, одновременно с ОКР имеется аутоиммунное отклонение или любое другое заболевание, это может значительно усложнить ОКР и сделать жизнь с ним более трудной. Навязчивые состояния могут сосредотачиваться вокруг беспокойства. Неужели мои симптомы вернулись? Или неужели мои симптомы ухудшились? Так что человек может показаться ипохондриком. Сейчас врачи больше знают о хронических заболеваниях и, по крайней мере, не так часто называют пациентов ипохондриками. Тем не менее, если у человека в прошлом было ОКР и у него начали появляться симптомы, его могут не воспринимать всерьез, особенно если он начинает много говорить об этих проявлениях. То, что вам не верят, может вызвать еще большее разочарование, гнев и боль, что не поможет человеку, страдающему ОКР, излечиться, а наоборот вызовет у него еще большее беспокойство. ОКР на фоне эмоциональной травмы. Сильный эмоциональный удар также может стать причиной ОКР. В зависимости от чувствительности человека, даже легкие эмоциональные травмы могут стать причиной расстройства этого типа. Когда вы испытываете сильную эмоциональную боль или повторяющийся стресс, это создает электрические заряды в определенных областях мозга, которые перегружаются из-за эмоционального напряжения. Интенсивное тепло от этих импульсов сжигает группы клеток мозга и нейронов. В области сожженного участка клеток мозга нейроны становятся гиперчувствительными, и это закладывает основу для ОКР, вызванного эмоциональной травмой. Это поврежденное скопление клеток формирует мозолеподобную структуру на небольшом участке пораженной ткани мозга, что может происходить в различных областях эмоциональных центров мозга в зависимости от стрессового фактора. Эти мозоли защищают мозг от более серьезных повреждений, таких как ишемический инсульт, потому что в этом случае мозоль становится тонким слоем ткани, покрывающим поврежденную область. Ваш мозг работает на электрических нервных импульсах, которые проносятся по миллиардам нервных путей. Когда происходит повреждение клеток, образовавшаяся мозоль затрудняет движение по этим путям. Импульсы больше не могут легко и правильно проходить через этот участок на пути к своей цели. Когда они не могут пройти через какую-либо область мозга с первой попытки, они пытаются снова, снова и снова. Вы ощущаете это как бешеный поток мыслей, которые навязчиво повторяются вновь и вновь. В конце концов, импульсы проникают в заблокированную ткань, что может изменить навязчивый паттерн. К этому времени импульсы теряют свою силу, и их жизненная энергия рассеивается. Тогда новые электрические импульсы начинают снова и снова ударять по заблокированной ткани, и начинается новый цикл ОКР. С течением времени расстройство, возникшее в результате эмоциональной травмы, может быть изжито. Многие люди действительно перерастают его, но ОКР может вернуться спустя годы, если его спровоцирует новая эмоциональная травма. Мозолистые ткани мозга со временем заживают естественным образом. Вы можете облегчить процесс выздоровления, следуя рекомендациям, изложенным в части 6 «Как вернуть свой мозг», и в дополнительной книге «Хранитель мозга. Протоколы и программы очищения и рецепты». Здоровые нейронные пути. Мы существа, склонные к формированию привычек, поэтому даже если основная проблема в мозге, вызывающая ОКР, решена, это вовсе не значит, что повторяющиеся мысли и действия сразу же автоматически скорректируются. Это требует времени, доверия и силы воли. Когда человек живет с ОКР, мозг может адаптироваться, или рост новых тканей помогает электрическим импульсам найти другой, обходной путь вокруг отложений металлов. Самый лучший способ помочь мозгу – удалить токсичные металлы с помощью программы очищения от тяжелых металлов и сопутствующих программ, описанных в главах 44 и 45. Как только металлы будут выведены, может начаться процесс исцеления. Многие симптомы ОКР будут сведены к минимуму. Некоторые могут сохраняться и потребовать большего количества времени. Научитесь доверять процессу и сосредоточьтесь на прогрессе, на том, какие симптомы излечились или уменьшились. Это действительно достижимо и выполнимо. Одновременно с выведением вредных металлов одним из самых действенных способов лечения ОКР является получение нового опыта. Во многих случаях люди с этим расстройством пытаются изолировать себя от окружающего мира, чтобы избежать искушения, страха действовать в соответствии с нежелательными мыслями или смущения. По мере освобождения мозга от блокировок в виде тяжелых металлов, вам необходимо обеспечить возможность сформироваться здоровым нейронным путем, изменив свое окружение и/или старые привычки. Если можете, смените место жительства хотя бы на время. Даже пребывание в доме друга в течение дня или двух может привести к значительному улучшению здоровья мозга у людей, страдающих ОКР. Если у вас есть симптомы этого расстройства, поверьте в свою способность исправить это состояние. Знайте, вы можете освободиться от недуга и непременно справитесь с этим запутанным и трудным жизненным обстоятельством. Теперь, когда вы знаете истинные, реальные причины этого расстройства, вы намного ближе к его устранению. Запаситесь терпением и живите с легким сердцем. В конце концов, вы сможете вырваться из замкнутого круга ОКР. Для получения дополнительной целевой поддержки при ОКР, помимо той, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколу «Обсессивно-компульсивное расстройство» в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты».